Глава 4. Йоран остановился, окинул Рут задумчивым взглядом и насмешливо спросил. «Ты согласна прислуживать сестре?» Он пощелкал пальцами. «Кстати, как зовут простушку?» «Ее зовут Эмилин, милорд». Рут потупила бесстыжие глаза. «Так ты согласна прислуживать Эмилин? Бездельничать в своем доме я тебе не дам». «Я согласна, милорд». «Подожди меня во дворе», — ответил Йоран и взбежал на крыльцо. Рут задумчиво улыбнулась. Рита присела на подвесные качели, которые опасно прогнулись под ее весом, и достала из кармана обширной накидки пирожок. Не знаю уж, о чем дракон беседовал с моим бывшим женишком, но минут через 10 мачеха вытащила обшитый гобеленом баул. Шуганула Риту, которая убежала в дом, а затем расцеловала Рут в обе щеки. Они отошли подальше, и я уже не слышала, о чем две ехидны шептались. Злые ухмылочки и недобрые взгляды мне не понравились. Совсем не понравились. Вскоре лорд Йоран вернулся и грубо стянул меня с лошади. «Закоченеть не дам, не бойся». Он усмехнулся и провел ладонью перед моим лицом. По телу пробежало тепло. Ноги словно окутало мягким мехом, и задеревеневшие мышцы расслабились. Магии я больше не удивлялась. Просто подумалась, а я тоже так когда-нибудь смогу? Дракон подцепил меня пальцем за подбородок, приподнимая голову. Я заглянула в его глаза и вздрогнула. Он смотрел на меня с нескрываемой досадой. На четко очерченных губах змеилась едкая усмешка. «Поедешь со мной в седле. А Рут выделите отдельную лошадь, самую смирную!» — крикнул он своим воинам и отпустил меня. Рут довольно улыбнулась и смерила меня взглядом победительницы. Я отряхнулась и решила пока затаиться. Все равно ничего не могу изменить. Как видно, я спаслась от действительно страшного темного мага, который собирался навредить мне. Дракон тоже не казался пушистым зайкой, но у меня будет время сориентироваться. Может, даже сбежать. Но куда? Куда бежать? Йоран вскочил на лошадь, не касаясь стремян. Наклонившись, подхватил меня, и я оказалась в седле, прижатая к крепкой и широкой груди дракона. «Лорд Седрик утверждает, что у тебя нераскрытый источник». Процедил он мне на ухо. Я промолчала, но информацию запомнила. Вдруг это нужная мне магия? Голова шла кругом, если честно. Все говорило о том, что я не в бреду, а во вполне реальном мире с реальными злодеями и властными варварами. И очень хотелось в этом мире выжить. Обнадеживала, что яд не взял Эмилин, а значит, какие-никакие способности у нее и правда имелись. Я скосила глаза и увидела, как один из воинов помог Рут взобраться на лошадь. Ее баул привязали к седлу. Она явно не собиралась долго оставаться в служанках. Метила на теплое местечко в кровати Йорана. «Сестра пыталась отравить меня», — сказала я дракону. Он тронул поводье, и меня окутало ароматом молодого и сильного мужского тела. «Почему я должен тебе верить, Эмилин?» — спросил он. «Зачем мне врать?» — хмуро ответила я вопросом на вопрос. «Все женщины коварны. Наверняка что-то не поделилось с сестрой». Он хмыкнул. «Хотя меня это мало интересует». Я плохо представляла, что дает мне статус истины в этом мире. Казалось, что драконы должны любить истинных и специально их искать. Но в этой перевернутой сказке, видимо, все происходило иначе. «Закрытые источники редко бывают сильными», — прервал мои размышления его глуховатый низкий голос. «Но лорд Седрик заплатил за тебя очень много. Почему?» «Почему? Откуда я знаю?» Я закатила глаза и поплотнее закуталась в мягкую шкуру. Вынуждена была признать, если бы не магия Йорана, я бы точно замерзла насмерть. Молчишь, простушка. Мне неизвестно, что творится в голове Седрика, — буркнула я. Он вздохнул, и я спиной ощутила, как поднялась его мощная грудная клетка. Значит, разберусь, когда раскрою твой источник, Эмилен. Раскроет источник? На что он намекает? В соседнем городе сможем воспользоваться порталом, — крикнула Роску своим людям. Думаете, здесь опасно, милорд? — спросил один из них, ехавший чуть позади. Совсем еще молодой парень. Если хочешь привести в Бирюзовую долину полчище бездных тварей, то можно и тут. Насмешливо ответил ему Йоран, и парень побледнел. Но скорее не от упоминания тварей, а от ледяного голоса своего лорда. Мы проехали через мрачный неприветливый город и выехали на засыпанную снегом дорогу. Вполне вероятно, что это был какой-то торговый тракт. «Вблизи бездны воздух всегда странно дрожит», — сказал Йоран. «Чувствуешь, простушка?» Его рука словно невзначай скользнула по моей талии, и я вздрогнула. Огляделась. Рут ехала молча и иногда посматривала на нас завистливыми глазищами. Чему завидовала? И почему бросила освободившегося темного мага ради дракона? Ящеры статусом повыше? Вдруг пришла неожиданная мысль. Не сам ли Седрик велел ей присматривать за мной? Хотя Эмили вроде не птица высокого полета, но мать ее была аристократкой. 500 золотых, думается, не шутки. Спину пекло от близости Йорана Роско. Но этот грубиян вызывал во мне только гнев. За всю жизнь я как-то не привыкла быть бесправной куклой. Осторожно нащупав руны, я потерла их. Вдруг получится стереть гадость. Метки были красивые, чуть выпуклые, холодные на ощупь. «Эмилин!» — окликнула меня сестрица. «Ты так несчастно кутаешься в этот кусок шкуры! Я могу одолжить тебе свою старую зимнюю накидку с капюшоном!» «Мачеха не собрала мои вещи», — ответила я ей хмуро. «Ха-ха!» — весело рассмеялась сестрица. «Своих вещей у тебя нет и не было, Эмилин. Ты нищая сестричка». «Когда остановимся, дашь сестре накидку», — обратился к Рут Йоран. «В ближайшем городе куплю ей сапоги». Принимать одолжение у проходимца дракона не хотелось. Но в тонких растоптанных туфельках я далеко не убегу. И тело, не привыкшее к седлу, болело. И Йоран Роско, к которому я была прижата, бесил. Вообще всё бесило. Даже умереть спокойно не дали. После отвратительного мужа закинули какому-то дракону. Иногда Йоран наклонялся и хищно принюхивался. Да-да, он точно рассчитывал на секс. Но это только через мой труп, Йоран Роско. Или лучше через твой. Я пыталась отстраниться, как могла. Но лишь ёрзала. В следующий город мы въехали, когда небо уже потемнело. Снег повалил гуще. Зато в окнах домов приветливо горели огни. Отряд остановился у дверей в трактир, и к лорду Роско кинулся мальчишка. «Почисти и накорми лошадей», — распорядился дракон. Он соскочил с лошади, а затем снял меня. Поставил на ноги, на секунду задержав ладони на талии. «Почему не смотришь в глаза?» — спросил жестко. «А я вам не собачка в глаза заглядывать», — упрямо ответила я. «Пусть знает, что я стелиться не стану. Будет наказывать истинную?» Но сердце все равно бухало от страха и близости опасного мужчины. «Хочешь сбежать?» — ухмыльнулся он. «Что вы, милорд?» Я собралась силами и посмотрела на него в упор. Вздрогнула от холода серых колючих глаз. «Спросите сестрицу, она расскажет, какой у меня покладистый характер». «Я уже понял. Характер у тебя скверный, простушка. Поэтому спать этой ночью будешь рядом со мной». «Нет». Я отшатнулась, но он поймал меня за руку и притянул к себе, прижав спиной к словно каменному торсу. «Не шути со мной, Эмилин. Ты даже не представляешь, кто достался тебе в истинные». Процедил он мне на ухо. И в следующий миг снова поднял и перекинул через плечо. «Сегодня же куплю тебе новые сапоги», — буркнул недовольно.